Глава шестая. Порт — это тихая гавань. В конце ноября в одну ночь льды сковали акваторию порта. С моря к городу потянулись плотные, сизые пласты тумана. Из глубины их доносились отрывистые гудки, завывания сирен, треск сокрушаемого льда. В залив выходили мощные буксиры. Там формировались караваны грузовозов. По проломной буксирами дымящейся дорожке они шли в порт. Лихой карантинный катер уже неделю стоял на берегу, на слипе стыдливо демонстрируя свое ободранное красное днище. Врачи выходили на прием судов в трюмах буксиров вместе с таможенниками, пограничниками, диспетчерами инфлота и инспекторами по сельхозпродуктам. Жизнь стала какой-то хриплой, дымной, топочущей, зажатой туманом и льдом в тесные рамки практической необходимости. Но кроме метеорологических факторов, было еще кое-что, что не позволяло отвлекаться. В один из отвратительных предзарплатных вечеров Владька Карпов раздраженно махнул рукой и в знак полной капитуляции пришпилил кнопкой к стене последний неразменный рубль. После этого полез под кровать и выкатил оттуда свой знаменитый чугунок. Если бы институтское начальство решило создать музей, чугунок товарища Карпова должен был бы занять в нем достойное место. Когда 6 с лишним лет назад вихрастый, напуганный уволень ввалился в общежитие на Драгунской, в руках он держал огромный деревянный чемодан с висячим замочком. Впоследствии чемодан этот был назван «Шаланда полная кефали», гитару и чугунок в пластмассовой авоське. Прошло время, Владька изучил медицинские науки и бальные танцы, приобрел внешний лоск, но все так же неизменно в конце каждого месяца на громадной кухне общежития появлялся его чугунок. Любой мог подойти и бросить в трескучие пузыри то, что имел — пачку горохового концентрата, картофелину, кусок колбасы, кусочек сахара, огурец или листок фикуса. Любой мог подойти и налить себе тарелку супчика — так называл это варево Карпов. Котел стоял на малом огне с утра до глубокой ночи. Кому-то нравился этот способ кормежки, кто-то считал его экстравагантным, а для некоторых дымящаяся черная уродина на газовой плите была символом студенческого братства. В то время, когда Владька занимался кулинарией Максимов, в умывальной комнате стирал под краном свою любимицу, голубую китайскую рубашку. Из чайника поливал ее кипятком, нежно, задумчиво тер, выкручивал, полоскал, что-то мычал, неожиданно выпрямился, выпучил глаза и, глядя в зеркало, продекламировал экспромт. «Прислали мне мои друзья-китайцы рубашку из своей большой страны, и я купил ее в универмаге и заправляю каждый день в штаны». Дверь была приоткрыта, и слова гулко покатились по длинному коридору, в конце которого всегда царила сплошная мгла. Где-то скрипнула дверь, послышалось клацанье подкованных каблуков по паркету. Максимов выглянул и увидел Столбова, важно идущего в новом синем костюме и ярко-красных ботинках. — Столб! Спички есть? — миролюбиво спросил Максимов. Столбов сунул прямо под нос Алексею зажигалку в виде пистолета. — Ну, как жизнь? — спросил снисходительно. Максимов прикурил, вернулся к умывальнику и буркнул. — Бьет ключом! И все по голове. Только лишь с Петей, этим толстеющим жеребцом, и стоило разговаривать о жизни. Столбов, несколько обескураженный тем, что зажигалка не произвела на Максимова особого впечатления, пошел к Владьке. Карпов сидел боком к электроплитке, помешивал в чугунке, а в правой руке держал журнал «Польша». Жестом министра он показал Столбову «Садись». Столбов взгромоздился на письменный стол Максимова и уставился на Владьку, который продолжал читать, не обращая на него никакого внимания. Столбов не мог понять этих двух парней, Лёшку и Владьку, как, впрочем, и всю их компанию, но что-то иногда тянуло его к ним. Они способны целый вечер просидеть в комнате, напевая под гитару или бубня стихи, за девчонками бегают напропалую, но как-то без толку. Столбов любит порядок, чтобы все было как положено, любит здравый смысл, любит рентабельность. Он тоже может проболтать с девчонкой пару часиков и даже стишок ей вернуть. Любовью дорожить умеете, с годами дорожить вдвойне, но только если уверен, что игра стоит свеч, а эти зарплату рассчитать не могут. Опять сидят на бабах. Столбов этого не любит. Он любит расчет, уют, тепло, любит хорошую пищу. Ну, как жизнь молодая? — спросил он у Владьки. «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?» — вздохнул Карпов и, посмотрев на часы, стал бросать в чугунок картофелины. В дверях показался Максимов, бодро крикнул: «Маша, готов супчик!» Машей в общежитии называли дежурных по комнате. Карпов засуетился, расставляя на столе тарелки. «Я сервирую на две персоны», — сказал он Столбову. «Думаю, что вы, сэр, после обхода своих владений вряд ли окажете честь нашему скромному столу». «А что ты думаешь?» — горделиво пробасил Столбов. «Сегодня в четвертой меня таким эскалопчиком угощали. Прелесть! Сплошное сало! И пиво полдюжины с заведующим раздавили». «И все бесплатно?» — спросил Максимов. «Мой милый, да ты, я смотрю, страшный наив. Кто же начальников за деньги угощает? А я, как-никак, начальник!» Страшно довольный он расхохотался. Никогда Петя Столбов не думал, что после окончания института попадет на такое теплое место. «Я и смотрю, что ты разжирел», — сказал Максимов. «Но это тебе нужно. При таком росте хорошенькое пузо, и сразу начнешь продвигаться по службе». «Ну-ну! Без хамства!» — буркнул Столбов. Алексею хотелось есть, а не ругаться с Петей. Он принялся за супчик. «Ну как?» — спросил Карпов не без волнения. «Похоже на харчо», — серьезно ответила Лешка. Владька просиял. «Оно так и задумано. Дорогой Макс, я счастлив, что у тебя тонкий вкус гурмана». А пока ребята ели, Столбов и Стуканом сидел на столе. К концу трапезы в комнате появился гладко выбритый, прилизанный Веня Капелькин. «Хелло, комрадс! Можно к вам?» Капелькин приходил в бутылку почти каждый вечер. Он называл ее по-своему «каютой ППР», что означало «посидели, потрепались, разошлись». Рассказывал старые анекдоты и новейшие портовые сплетни. Работал он сейчас в секторе санпросвет работы карантинно-санитарного отдела и все делал для того, чтобы вернуть потерянное доверие. В горячке общественной работы метался из комнаты в комнату, на каждом собрании выступал с пламенными речами, в каждую стенгазету писал статьи, в основном о борьбе за трудовую дисциплину. Он стал смирным и теперь уже почти не вспоминал о высоком парении своей души. — Что у вас слышно о визах, мальчики? — спросил Капелькин. Максимов пожал плечами. Ровным счетом ничего, молчат и крышка, наверное, до весны. И с тех пор с весенними ветрами, — загласил Карпов, — звучит. Владя, ты не ты, Каруза. Да, честно говоря, надоело заниматься санитарией, скорее бы в море. Карпов снял со стены гитару, стал ее настраивать, потом ударил по струнам. «Одесса, мне не пить твое вино и не утюжить клешем мостовые!» «А мне все равно, — сказал Столбов, — мне и тут неплохо. Плевать я хотел на море. Сам посуди, — обратился он к Капелькину. Прописочка у меня постоянная, питание бесплатное». Зарплата целиком остается. На кой черт мне еще отрываться от цивилизации? Действительно, зачем тебе море, Петечка? Ехидно сказал Максимов. Ты теперь дорвался до сладкого пирога и жрешь, как видно, с упоением. Смотри только, не подавись. Знаешь что? Столбов угрожающе выпрямился. — Знаешь, Лёшка, ты когда-нибудь у меня напросишься? Ты-то сам не за сладким ли пирогом кинулся? Не за легкой ли жизнью? Корчит из себя святого демагог. — Мне легкая жизнь не нужна, — крикнул Максимов. — Мне нужна интересная, опасная. «Опасная!» — захохотал Столбов. «Так тебе на каравеллу надо какую-нибудь. Спроси-ка лучше у Веньки, какая у нас будет опасная жизнь. Качайся себе, как в гамаке, дрыхни и жри, вот и все. Это тебе не то, что на сельском участке где-нибудь вкалывать, вроде... кореша твоего, Сашки Зеленина. Он слез со стола, подошел к Максимову и похлопал его по плечу. Так что, брат, заткнись. Мы с тобой одного поля ягоды. Оба любим рябчиков в сметане. Максимов силой оттолкнул его от себя. Столб, я не переношу тебя, ты знаешь? Ну вот и убирайся, пока не подавился эскалопчиком из собственного языка. — Может быть, устроим бокс? — мрачно спросил Столбов. — Охотно! — Максимов стал засучивать рукава. — А молодого Канагона несут с разбитой головой, — меланхолически пропел Карпов. «Публика! Интеллигенция! Чтобы вас!» — заорал Столбов и зашагал к двери. Вдогонку ему зарокотали струны. «Не уходи! Еще не спето столько песен! Еще дрожит в гитаре каждая струна!» Капелькин следил за этой сценой, словно за вознёй ребятишек. После ухода Столбова он сказал... — Да, мальчики, Петя Столбов — человек серый, как штаны пожарника. Между прочим, говорят, он закрутил роман с заведующей одной столовой. Она и деньжатами его снабжает, и всем прочим, словом, как у Маяковского. дурню снится сон. Где в раю живет и галушки лопает тысячами. «Орангутанг», — сказал Максимов, успокаиваясь, — «что с него возьмешь? Меня возмущает только то, что он и всех других считает созданными по своему образу и подобию.